Серега с Натальей благополучно дрыхли в спальне. Славик по привычке устроился на кухне. Уголок был достаточно широким. Постелить вниз одеяло, накрыться спальным мешком, под голову подушечку с древнего дивана из большой комнаты. Вполне удобно. С армейских времен Славик обладал полезным умением моментально засыпать в любых условиях. А тут роскошь. Всегда просыпавшийся рано Славик поднялся, аккуратно сложил спальный мешок и задвинул его вместе с подушечкой в угол под подоконником. Поставил чайник. Если ребята спят, незачем беспокоить. Сколько времени? 8:15. Ого! В душ, что ли, забраться? Мадам Кейлин заботилась о сантехнике. Что сортир, что ванная комната не шли ни в какое сравнение с ржавыми трубами и вечно ломающимся смесителем у милейшей Валентины Васильевны. Славик в который раз ошибся пространством. Привыкнув к панельным домам, он еще не обзавелся привычкой идти в ванную долго и степенно. Целых 10 шагов от кухни по коридору. Не 3, не 5, 10. Квартира-то огромная. Доброе утро! Алена, обернутая гигантским розовым полотенцем, оставшимся от Людмилы Владимировны, распахнула дверь ванной, едва не съездив по лицу Славика. «Ты тоже сюда? Место свободно!» Лондонско-питерская девица окинула оценивающим взглядом мигом засмущавшегося хозяина флета, облаченного только в черные трусы боксерки, вздернула плечи. «У тебя кофе есть?» «Ну, в пакетиках, с молоком тоже». «А горячая вода?» «Чайник сейчас закипит. Посмотришь?» «Нет вопросов?» С тем Алена упорхнула и в гостиную, а хмурый Славик полез в душ. Стиральная машина, загруженная с вечера, сияла зелеными огоньками. Выстирана и отжата. По большому счету, Славик не особо переживал из-за того, что предстал перед женщиной, пусть и едва знакомой, в неглиже. Для 27 лет выглядел он вполне достойно. Животик не нарастил, физическая работа позволяла сохранять подобающую форму. Круглые бицепсы с жилкой, грудь тоже вполне себе мощная, сильные предплечья. Не Шварценеггер, ясно, но девушкам нравится. И как подсказывает взгляд и разум, гламурной подружке Наталье тоже понравилось. Не дождется. У нас тут не растленный Запад. Алена встретила Славика на кухне, приготовив кофе из пакетиков. «Извини, я взяла твою джинсовую рубашку», — без всякого смущения сказала она, когда Славик материализовался возле стола. Оделся он домашним образом. Прежние штаны камуфло и чистая футболка. Черная, как смоль, с белой надписью на груди. «Я питерский. Вопросы?» «Не возражаешь? Я же не могу надеть деловой костюм утром на вписке». «Ага, со словом «вписка» она знакома. И знает, что именно оно означает», — отметил Славик. «Это радует. Синие чулки с подобными терминами обычно не встречаются». Женщина с голыми ногами и в длинной бело-голубой рубашке выглядит вполне сексуально. Это Славик отметил мигом. Алена становилась все менее несимпатичной. Скорее даже привлекательной. Но ведь Наталья строго приказала не приставать. Вот и будем суровы. «Чего поднялась ни свет ни заря?» Славик уселся напротив Алены, взял чашку с кофе. «Привычка?» — с европейской непринужденностью ответила Алена. Выработанный за годы жизни за границей акцент никуда не пропал, но стал менее заметным. «В Британии на работу обычно приходят к 8 утра, или даже к 7, если этого требуют обстоятельства. Не могу быть совой, я прирожденный жаворонок». «Понятно», — нейтрально ответил Славик. Отпил из чашки. Алена по корректной европейской привычке пыталась поддержать вежливый разговор. Славик слушал краем уха. «Знаешь, эти проблемы с унификацией понятий в Google, когда в английском подразумевается одно, а на немецком получается...» «Минутку!» — зацепившийся за ключевое слово Славик выпрямился. «Ты хорошо знаешь немецкий язык?» «Смеешься? Говорю, как на родном». «Еще минутку, подожди». «А что случилось?» Славик примчался обратно через 46 секунд. В руках держал перевязанную желтоватой шелковой ленточкой стопку писем. «Можешь перевести?» Алена взяла первый конверт, открыла, вынула исписанную перьевой ручкой бумагу. Пробежалась взглядом по строчкам. «Это личная переписка, судя по всему. Мне кажется, неудобно». «Забей. Моя...» «Ну да, моя бабушка умерла и оставила за собой кое-какие семейные секреты». Славик одновременно врал и говорил правду. «Переведи письма, а? Ну очень прошу». «Пойдем». Алена встала, забрала конверты. «Покурим на лестнице». Выбрались на чистенькую лестницу, поднялись выше к окну на двор. Алена уселась на крашеный белым подоконник, скрестив ноги. Славик нарочно отвел взгляд. «Подписано бароном Альбертом фон Фальцфейн». Алена начала изучать письма. «Ого! Весьма известный человек. Меценат, спонсор некоторых фондов, культура, искусство, живопись. К твоей бабушке обращается как к близкой подруге. Моя дорогая, милая. Он что, был ее любовником?» «Нет», — уверенно ответил Славик. «В советские времена? Совершенно невозможно. Что еще?» «Да ничего особенного. Сплошная бытовуха. Куда ездил, с кем общался, сколько проиграл в казино Монако. Чума и холера. Писать русской подруге о 50-тысячном проигрыше в рулетку, представляешь? В 1989 году. Почему бы и нет? Горбачев, перестройка и все такое. Так или иначе, забавная переписка. Вот гляди». Алена извлекла новую открытку и прочитала громко. «Сегодня ровно 80 лет. Помни, твой вечно Альберт». Открытка датирована 1 августа 1994 года. «О чем именно твоя бабушка должна помнить, уяснил?» «Очень странно. Дата, фотография». «И чего?» — не понял Славик. «И ничего!» — внезапно разозлилась Алена. Передала Славику открытку. «Посмотри!» Славик опять ничего не понял. Повертел карточку в руках, отметил дату и фирму. «Бундеспочта, ФРГ, Мюнхен, 1994 год». На открытке дама в пышном платье и какой-то офицер с аксельбантами, множеством орденов и при ленте с саблей. «Эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой», — пояснила Алена. «Наследник престола Австро-Венгрии». «И что?» — повторил Славик. Алена тяжко вздохнула и хотела было высказать необразованному Славику все, что она думает, но тут открылась дверь квартиры одним лестничным пролетом ниже, в зоне прямой видимости. «Серега!» Морда чуть заспанная, хитрая и одновременно обеспокоенная. «Чего тут сидите? Не холодно на лестнице? Мы вас обыскались, а ну домой!» «Домой? Значит, домой!» — моментально среагировала дисциплинированная Алена. «Славушка, давай поднимайся, пойдем еще кофе выпьем». «Не Славушка, а Славик. Терпеть не могу, когда меня так называют». «Договорились? Наташка наверняка уже завтраком озаботилась. Опять будет закармливать насмерть. Славик, ты можешь приготовить специально для меня тосты?» «Еще чего. Будешь есть обычные бутерброды с докторской колбасой. Тут тебе не Астория». «Докторская? О, вкус босоногого детства». Славик забрал раскиданные по подоконнику старые письма, заново перевязал ленточкой и пошел вниз по лестнице к гостеприимно распахнутой двери. Где-то в недрах квартиры добродушно переругивались Серега с Натальей. «Дом. Это мой дом».